Нельзя было не видеть, что те, кто помогал составлять это послание, пытались представить в невинном свете переговоры, которые могли повлечь за собой пагубные последствия. К тому же дело изображалось так, будто никаких разговоров по существу во время контактов с генералом Вольфом вообще не было, и речь шла лишь о техническом вопросе организации встречи в Казерте в штаб-квартире фельдмаршала Александра. В свете имевшихся у советского правительства данных из других источников было очевидно, что переговоры уже находились в серьезной фазе и что американцы лишь пытались затушевать факты. Естественно, поэтому, что советская сторона мимо этого пройти не могла. В послании от 29 марта глава советского правительства сообщал американскому президенту, что он не только не против, но наоборот целиком стоит за то, чтобы использовать случай развала в немецких армиях и ускорить их капитуляцию на том или ином участке фронта, поощрить их в деле открытия фронта союзным войскам. «Но я согласен», — продолжал Сталин, — «на переговоры с врагом по такому делу только в том случае, если будет исключена для немцев возможность маневрировать и использовать эти переговоры для переброски своих войск на другие участки фронта и, прежде всего, на Советский фронт. Только в целях создания такой гарантии и было советским правительством признано необходимым участие представителей советского военного командования в таких переговорах с врагом, где бы они ни происходили, в Берне или Казерте». «Я не понимаю, почему отказано представителям советского командования в участии в этих переговорах, и чем они могли бы помешать представителям союзного командования? К вашему сведению должен сообщить вам, что немцы уже использовали переговоры с командованием союзников и успели за этот период перебросить из Северной Италии 3 дивизии на Советский фронт». Подчеркнув далее, что провозглашенная на Крымской конференции задача согласованных ударов против немцев с запада, с юга и с востока состоит в том, чтобы приковать войска противника к месту их нахождения и не дать ему возможности перебрасывать войска в нужном ему направлении, Сталин отметил, что эта задача советским командованием выполняется. Глава советского правительства отметил, в частности, что под Данцигом и Кёнигсбергом немецкие войска окружены и не могут открыть фронт советским войскам, так как фронт ушел далеко на запад. «Совсем другое положение у немецких войск в Северной Италии», — сказал Сталин. «Они не окружены. Если в Северной Италии немцы добиваются переговоров, чтобы открыть фронт союзным войскам, то это значит, что у них имеются какие-то другие, более серьезные цели, касающиеся судьбы Германии». Между тем, сепаратные переговоры в Берне продолжались. Втягиваясь все больше в эту акцию, американское правительство понимало, что должно как-то разъяснить ситуацию советской стороне, к тому же не была исключена и возможность утечки информации. 1 апреля от Рузвельта поступило новое послание. В нем говорилось, что вокруг будущих переговоров с немцами о капитуляции их вооруженных сил в Италии создалась теперь атмосфера достойных сожаления, опасений и недоверия. Далее Рузвельт уверял, что никаких переговоров о капитуляции не было, и если будут какие-либо переговоры, то они будут вестись в Казерте все время в присутствии ваших представителей. Все это дело возникло в результате инициативы одного германского офицера, который якобы близок к Гиммлеру, причем, конечно, весьма вероятно, что единственная цель, которую он преследует, заключается в том, чтобы посеять подозрения и недоверие между союзниками. Такой вывод был ближе к истине, но и на этот раз американцы не раскрыли подлинного смысла переговоров в Берне. Поэтому советская сторона сочла необходимым проинформировать Рузвельта более подробно относительно сведений, которыми она располагала. Об этом и говорилось в телеграмме Сталина 3 апреля 1945 года.